Одним словом, суд Божий гремел над державным преступником. Никто из россиян до 1604 года не сомневался в убиении Димитрия, который возрастал на глазах своего Углича и коего видел весь Углич мертвого, в течение 5 дней орошав его тело слезами. Следственно, россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича, но они не любили Бориса. Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана. Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Димитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пилыме, но там жила в сердцах ненависть к тирану. Все громогласнее, как пишут, свидетельствовал в столице князь Василий Шуйский. Торжественно на лобном месте о несомнительной смерти царевича, им виденного в гробе и в могиле. Тоже писал и патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Димитриеву, которая сама погребала сына. Но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти. Знали и слепую преданность Иова к Годунову. Слышали только имя царицы Инокини. Никто не видался, никто не говорил с нею, снова заключенную в пустыне Выксинской. Еще не имев примера в истории самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана, любя древнее племя царей и жадностью слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях лжедимитрия, россияне тайно же передавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере, сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Растрига своими ляхами уже господствовал в наших пределах, а воины Отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена и тем неохотнее, чем более слышали об успехах лжедимитрия, думая, что сам Бог помогает ему. Так нелюбовь к государю рождает нечувствительность и к государственной чести.